Глава 4. София. Наставники появились только через пару часов после моего визита к шефу. «София, идем в переговорную», — сквозь зубы сказал один из братьев, одетый в строгий костюм, удаляясь по коридору. Напряглась, чем успела не угодить-то. Но вот почему не Лара мой наставник? Хитро подмигнув, следом прошествовал другой брат, напоминающий внешним видом байкера. Вздохнула, обменялась с Ларой тоскливым взглядом и, взяв блокнот и ручку, пошла за братьями в отдельный кабинет для переговоров. «Присаживайся, София», — сказал Алекс и, кивнув на развалившегося в кресле брата, — «это мой брат Игорь. Мы будем стажировать тебя в течение испытательного срока». Я устроилась в одном из кресел, разложила перед собой блокнот и приготовилась слушать. Игорь разглядывал меня словно игрушку в витрине, так что стало неуютно, и я перевела взгляд на Алекса. «Слушаю», — с явным раздражением в голосе сказала я. «В чем будет заключаться обучение и ваше наставничество?» Намеренно выделила последнее слово. Помня о реакции Лары на этих двоих, решила обрисовать границы сразу же. «Только в помощи и контроле», — уверил Игорь, перехватив инициативу у брата. «С твоим опытом и знаниями мы уже знакомы, но хотелось бы посмотреть тебя в деле». Алекс поморщился то ли от неоднозначной фразы брата, то ли от ситуации в целом, и, присев рядом со мной, продолжил. «Задание будем назначать из общего буфера заказов, по мере возможности усложняя задачи. Ты выполняешь все самостоятельно, но при необходимости обращаешься за помощью к любому из нас», — объяснил он, открывая передо мной ноутбук. В течение нескольких минут мне был показан сайт с открытым буфером заданий. Потом братья помогли мне зарегистрироваться в качестве исполнителя и сотрудника компании и объяснили некоторые нюансы работы. «Что по поводу сроков исполнения?» – уже более расслабленно спросила я. «И должна ли я показывать выполненный результат перед отправкой клиенту?» «Да», – подключился к разговору Игорь. «Мы будем следить за сроками и качеством исполнения заказов, корректируя тебя в процессе. Можешь выбрать для начала несколько несложных заданий со сроком выполнения 3-4 дня», – продолжил Алекс. «А ближе к концу недели мы обсудим твой потенциал и возможность дальнейшего участия в масштабных проектах». «Сохрани наши телефоны и электронки», — сказал Игорь, и, вытащив из кармана визитку, передал ее мне вместе с контактами брата. Еще несколько минут братья по очереди рассказывали тонкости работы и процессы внутри компании, разбавляя разговор забавными историями из своей практики. С ними оказалось комфортно и весело. Невольно сравнивала братьев, понимая, что они разные не только внешне, но и по характеру. Серьезный и немногословный Алекс, изначально показавшийся мне лидером, и веселый, открытый Игорь, вместе эти двое составляли полноценный равноправный альянс. Сейчас, если честно, я не могу понять, почему Лара отзывалась о них, как о недостойных на роль наставников-кандидатов. Когда я вернулась на рабочее место, сразу же приступила к выполнению одного из заданий, выбранных совместных с братьями. «Как все прошло?» – спросила Лара. «Не обижали?» «Нет, обсудили некоторые моменты моей стажировки только и всего», – пояснила я, пожав плечами. «А что, могли обидеть?» «Не то чтобы обидеть», – замялась Лара и осторожно пояснила. «Просто у Лебедевых репутация первых ловеласов нашей компании. Раньше они частенько заключали пари на благосклонность вновь поступивших сотрудниц». «Спасибо за предупреждение», – с благодарностью улыбнулась я. Мне беседа с ними не показалась чем-то опасным или двусмысленной. По-моему, вели они себя, как обычные ребята. «Странно», — задумчиво протянула Лара. «На них совсем не похоже». Я пожала плечами. Мы погрузились с Ларой в работу, и время полетело быстрее. Так увлеклась и вдохновилась интересным заданием, что в процессе начали появляться некоторые интересные идеи, и я, чтобы не забыть, схватила блокнот и начала записывать и делать наброски и чертежи. Пока непонятно, что из этого получится. Хотя, может быть, я изобретаю очередной велосипед. Не знаю, время покажет, но мне кажется, таких идей я раньше не встречала. Надо будет показать наброски и записи Ларе, попросить помощь в доработке и реализации, а, возможно, и принять участие в объявленном корпоративном конкурсе идей. Настолько погрузилась в процесс, что не заметила, как кто-то трогает меня за плечо. «Ну все, хватит творить», — говорит Лара, закрывая и отодвигая от меня блокнот. «Уже время обеда. Пойдем в кафе. Лиза составит нам компанию. Ведь ты же еще почти ни с кем не знакома. Пора заводить друзей». «Я, наверное, еще поработаю», — смущенно отвожу взгляд. «Постой, дело не в работе, а в деньгах?» — спрашивает она и, видя мою реакцию, уточняет. «Разве тебе вчера не выдали корпоративную карту? По ней ты можешь брать стандартный бизнес-ланч практически бесплатно. Идем». В уютном кафе, расположенном на первом этаже здания, мы с Ларой заняли угловой столик, и когда к нам присоединилась Лиза, сделали заказ. «Ну что, девочки, давайте знакомиться ближе», — говорит Лара. «Предлагаю сегодня после работы сходить в кафе и отметить прием Софии на работу». «У меня планы», — нахмурившись, говорит Лиза. «Да ладно тебе», — смеется Лара. «Соперниц нужно держать ближе». «О чем вы?» — спрашиваю я. «Не понимаю. Я что-то упустила?» «Просто наша Лиза почти тайно влюблена в Павла Сергеевича», — улыбается Лара и, пихнув плечом покрасневшую Лизу, добавляет. «И в каждой новой сотруднице она видит соперницу. Так что ходи и оглядывайся». «Неправда», — смущаясь, прерывает ее Лиза. «Просто я Софию еще совсем не знаю». «Да ладно», — ухмыляется Лара. «Все в курсе твоей привязанности к боссу. Не унывай, будет и на твоей улице праздник». «Не уверена», — вздыхает Лиза, размешивая пенку на кофе. «Похоже, он не воспринимает меня как потенциальную девушку». «Так что насчет кафе после работы?» — напоминает Лара. «Будет тебе кафе», — говорю я. «Тем более я обещала. Утром ты мне здорово помогла, еще почти меня не зная». «Не за что», — пожимает плечами Лара. «Я тоже сравнительно недавно в этом городе. И почти не имею друзей, потому что все время посвящаю работе». Мило болтая почти весь обед, мы узнавали друг о друге все больше, и я поймала себя на мысли, как это все-таки важно иметь рядом близких людей, друзей и подруг. Прожив почти в полной изоляции несколько лет, особенно ярко ощутила эту разницу. Когда ты одна, и когда есть кто-то готовый выслушать и помочь, и кому я могу помочь, хотя бы советом и поддержкой. За 20 минут до окончания обеда на мой телефон поступил звонок. «Ой, девочки, это моя тетя, я не могу не ответить. Извиняюсь я и, взяв телефон, ухожу в сторону зоны ожидания кафе. Устроившись на мягком диванчике, отвечаю на звонок. «Привет, дорогая», — говорит тетя Лена. «Ну как, тебя можно поздравить?» «Да», — отвечаю не без гордости. «Я принята, сегодня первый день. Хотя и не без приключений, но кажется, все неплохо. Как Ваня?» «У нас все хорошо, не волнуйся», — затараторила тетя. «Занимайся спокойно карьерой, а как встанешь на ноги, я привезу его к тебе. Расскажи лучше о работе. С кем-нибудь познакомилась? Уже есть друзья?» «Да, мне тут комфортно», — поделилась я. «Работа интересная. Я надеюсь, это то, что поможет мне адаптироваться, встать на ноги и реализовать себя». «Я тебе говорила, что у тебя все получится», — поддерживает тетя Лена. «Жаль, что так далеко уехала. Можно было бы осесть в столице. Так ты была бы ближе и могла бы навещать нас каждые выходные». «Вы же понимаете», — произношу глухо, «чем дальше я нахожусь, тем меньше шансов, что он меня найдет». «Если бы хотел, нашел бы и на другом континенте», — возразила тетя. «Пока что о нем ничего не слышно, но ты права, что уехала подальше. Там у тебя будет возможность наладить жизнь и забыть о прошлом». Попрощавшись, завершила звонок и погрузилась в воспоминания. Накатили уже привычные неприятно замораживающие ощущения, когда в сознание вторглись болезненные моменты прошлого. Особенно тот, когда мой мир перевернулся с ног на голову из-за страха потерять то единственное, ради чего заставляла себя жить и дышать. Тогда я впервые познала всепоглощающий ужас и безысходность от ситуации, когда ты не можешь повлиять на исход. Возврат в прошлое. Когда Кирилл, мой однокурсник и личный сталкер, снова нашел меня, я была уже на 9-м месяце беременности. Открывая вечером дверь, я думала, что это вернулась тетка с работы, и совсем не ожидала увидеть его перекошенное от злобы лицо. «Ну что, птичка, долеталась?» — проговорил Кир с рычанием и опустил взгляд на мой большой живот. «Думаешь, это меня остановит? Сколько можно бегать? Я предупреждал тебя, что ты будешь только моей!» Я попыталась захлопнуть дверь, но это было бесполезно. Он вытянул меня из квартиры, грубо схватив за плечи, и притиснул к стене, прижимая своим телом. «Мне пришлось немало побегать, чтобы найти тебя», — прошипел он, обжигая ухо и шею горячим дыханием. «Сейчас ты уходишь со мной, и не вздумай больше даже пытаться сбежать или спрятаться, иначе будет хуже!» «Никогда!» — закричала я, безуспешно сдерживая рыдание. «Я не буду с тобой!» Кирилл ударил кулаком в стену рядом с моим лицом и, зажав мой подбородок пальцами другой руки, посмотрел мне прямо в глаза и прорычал со злостью. «Или ты идешь со мной, или следующий удар будет в твой живот!» Опустив взгляд на живот, добавил. «Никогда не понимал, зачем ты сохранила этого ублюдка. У нас будут свои дети, можешь не сомневаться. А судьба этого зависит напрямую от тебя и твоей покладистости». «Нет, не смей, не трогай меня!» Закричала я, захлебываясь слезами. И в этот момент на его шее очутился шарф, а в следующий момент он отлетел в сторону, ударившись головой о стену, а передо мной оказалась тетя Лена с искаженным от страха лицом. «София, быстро иди в квартиру!» — сказала она, оглядываясь. «Я пока вызову полицию». На ватных ногах, почти теряя сознание, я зашла в прихожую и, прислонившись спиной к стене, съехала вниз. Потом была полиция, а следом скорая, потому что на фоне истерики и стресса у меня отошли воды. Ваня родился раньше положенного срока, но вполне здоровым, и уже через 2 недели я вернулась из роддома с моим любимым пищащим кульком. К тому времени, как рассказала мне тетка, несмотря на заявление о нападении, родители Кирилла отмазали его и отправили учиться в другой город. Боясь его безнаказанности, тетя предложила мне переехать в Европу к ее знакомым, а перед этим сменить фамилию. Можно было, конечно, вернуться в Новосибирск, но я была уверена, что поддержки родителей по ряду причин я не получу. И вот спустя почти 3 года и немыслимое количество курсов обучения и повышения квалификации на семейном совете с тетей Леной мы приняли решение, что мне нужно переехать, а Ваня временно побудет с ней. Я даже подписала документ, позволяющий ей быть временным представителем моего сына в больницах и учебных заведениях, если это понадобится. Мой выбор пал на Екатеринбург, так как я посчитала, что чем дальше я буду, тем больше шансов, что Кирилл никогда не найдет меня. А как только все наладится и жизнь войдет в свое русло, Ванечка переедет ко мне, и я забуду свое прошлое. Из-за накрывших мрачной волной воспоминаний и затуманенных от катящихся слез глаз я не сразу заметила сидящего передо мной на корточках Павла Сергеевича. «София, что случилось?» — спросил он участливо. «Вас кто-то обидел?» «Нет», — смутилась я. «Просто говорила с тетей. Скучаю по сыну. Не волнуйтесь». «Пойдемте в кабинет. У меня есть кое-что для вас», — сказал шеф, помогая встать. Поднявшись наверх, мы прошли в кабинет шефа. Я села в предложенное кресло и в ожидании посмотрела на начальника. «Я выбрал для вас рабочий ноутбук», — сказал шеф, ставя передо мной коробку с нашумевшей эмблемой. «Его целесообразно забирать с собой домой каждый вечер, так как некоторые срочные заявки могут поступать даже поздно вечером». «Я поняла вас. Спасибо», — поблагодарила я, впечатлившись. «Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания и затраты». «Идите и ни о чем не волнуйтесь», — сказал шеф, кивнув на дверь. «Если будут вопросы, обращайтесь в любое время». Выходя из кабинета с ноутбуком под мышкой, я столкнулась с погрустневшей Лизой. «Вечером все в силе?» — подмигнув, напомнила я ей о походе в кафе. «Да, конечно», — подтвердила она, хотя я видела, что ей нелегко дается это согласие. Мне тоже в какой-то мере было неуютно, но я понимала, что Лара права. Пора заводить друзей и обретать новый смысл жизни.